Вопрос 21. А если нельзя, но хочется, то можно? БДСМ. «Я ненавижу своего мужа. То, что он делает, это отвратительно», — возмущенно заявила Таисия. Она была в негодовании. «А что вы хотели? Впервые за 12 лет брака узнать, что твой унылый муж, тихоня и подкаблучник, тайно посещает кинки-пати, секс-вечеринки. Это должно обрадовать?» «А если точнее, что он делает?» — интересуюсь я. «Ну, я точно не знаю, но смотрела информацию в интернете про эти шабаши. Сборище ведьм прямо, полный разврат. Фу, какая гадость!» «То есть вы не знаете, что муж там делал? Тогда мы будем весь час обсуждать эти шабаши или что там рисует ваше богатое воображение? Это ваша цель?» «Моя цель, чтобы он туда не ходил». Таисия была непреклонна. В своем праведном гневе она была готова отправить мужа на костер вместе со всеми его ведьмами. Вообще, меня давно не удивляет, когда пациенты приходят на прием и рассказывают, что нужно что-то сделать с партнером, партнершей. Но приходится изображать удивление, иначе как донести абсурдность некоторых запросов? И я в очередной раз удивился. Действительно, как он посмел? Ведь не должен без разрешения ходить в такие места. Женщина вначале кивнула, но когда до нее дошел смысл моего замечания, снова взвелась коршуном. «Какое такое разрешение?» «Не будет никакого разрешения. С чего бы это? Я ему этого не позволю». «Класс. Вы сейчас ведете себя как настоящая доминатрикс». Доминатрикс — это женщина, которая играет доминирующую роль в БДСМ. «Может, за это он вас и любит». Тут я решил не перегибать палку и смягчил. «Конечно, не только за это, но в том числе. Точно». «Насколько понимаю, вы сейчас сравнили меня с этими ужасными женщинами-извращенками». Ой-ой-ой. Пожалуй, сейчас она готова была отправить меня на костер вслед за мужем и ведьмами. Есть такой грех, но не с целью обидеть или оскорбить, а для того, чтобы вы понимали, в человеческом обществе существует неравенство ролей. Не только в БДСМ, и в обычной семье. Кто-то имеет власть, а кто-то подчиняется. Норма жизни. Вы явно имеете власть над мужем. А он ослушался и тайком улизнул на БДСМ-вечеринку. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотите, чтобы мы вместе придумали для него наказание? Заметили, как я пытаюсь выяснить настоящий запрос посетительницы? Порой это целое искусство. Наказание? Таисия удивилась. Нет, просто хочу, чтобы он перестал посещать всякие сомнительные места. А чем это ему вредит? Ему? Это мне вредит, фыркнула женщина. И чем это вам вредит? Предъявите факты. Тут она задумалась. По лицу пробежало несколько волн эмоций от удивления до брезгливости. В итоге она сдалась. «Мне это просто не нравится. Он не должен так делать». «Потому что?» «Потому что нельзя». «О боги, все, приехали, включилась музыка в моей голове». «Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой». «Приехали. Фактов нет, но есть запрет. Вижу для этого только одну причину. Вы считаете, что БДСМ — это плохо», — заключил я. «А разве это хорошо? Конечно, это плохо», — снова взвелась она. «В жизни не все так однозначно. Есть вариант, когда плохо, а есть вариант, когда хорошо. Например, сексуальный садизм в отношении беззащитных, слабых, несогласных считается преступлением и проявлением психической патологии. А есть сексуальное поведение, где все действия подчинены принципу «безопасно», «разумно» и «по обоюдному согласию». «Safe, sane and consensual» — лозунг БДСМ-сообщества с 80-х годов прошлого века. На рубеже веков появился альтернативный вариант «risk-aware consensual kink» — сознательный риск по обоюдному согласию. Заметили разницу между согласием партнеров и принуждением? Здесь и проходит тонкая красная линия, отделяющая обоюдное удовольствие от преступления. Женщина тут же отреагировала. «Конечно, не преступление, но извращение. Они же больные люди». «Вот, теперь понял ваш запрос. Муж болен, надо его лечить. Прекрасно». Я глубокомысленно кивнул и вздохнул. Потом поинтересовался. «Как так получилось, что вы 12 лет, ничего не подозревая, жили с больным человеком, а пришли только сейчас? И как его болезнь называется?» Я не знаю, для того к вам и пришла. Все понятно. Значит, ваша цель — узнать у меня, какая болезнь у вашего мужа, и запретить ему принимать лекарства от нее. Допустим. А что с этим потом делать будете? С больным мужем, оставшимся без лечения? Вы меня совсем запутали. Это вы себя совсем запутали. Что ж, я готов помочь вам разобраться. Практики БДСМ имеют патологические и непатологические формы. Главными принципами последних являются ролевые игры в садо-мазо, плюс, но не обязательно, секс по обоюдному согласию. Причем они могут способствовать установлению близости и разнообразия в партнерских отношениях. Ученые называют это вариантом досуга, который ассоциируется у любителей БДСМ с чувством свободы, наслаждением, приключением, снижением стресса, самовыражением. Все это в 96% случаев сопровождалось положительными эмоциями. Выходит, вы хотите лишить мужа всего этого, но что он получит взамен? Таисия помалкивала. Мы продолжали подбираться к ее запросу. А если самой сыграть с ним в такую игру? Может, тогда он не будет тайком предаваться извращениям? Вот и убьете двух зайцев. Муж останется при вас и как минимум на 96% будет испытывать положительные эмоции. Она все молчала. Настала пора озвучить ее запрос. Музыка в моей голове играла максимально громко. «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». И самое главное, зачем пришли, это ваши «потому что нельзя». Запрещая ему быть собой, запрещайте себе быть госпожой. А по всему выходит, что эта роль вам по душе. В семье власть принадлежит именно вам. Так почему бы ее не расширить за счет БДСМ-практик? Свобода, снижение стресса, приключения, самовыражение. Проверьте, может, ученые и не врут. Ух, навязчивая мелодия умолкла, наконец-то. То есть, по-вашему, я так реагирую, потому что мне хочется доминировать, но я это себе запрещаю? Таисия почти торжествовала. А я не запрещаю, он и так у меня подкаблучник, делает все, что захочу. И в сексе? Этот вопрос застал ее врасплох. В сексе у нас все уныло и однообразно. Я пытаюсь, как положено, быть нежной и ласковой, но он плохой любовник. Скучно с ним. Даже думала завести себе ухажера на стороне. Таисия снова с отвращением помотала головой. Так почему бы не поговорить с ним? Обсудите безопасный сценарий секса с элементами БДСМ, где вы доминируете, а муж подчиняется. По обоюдному согласию. Проверите на практике, поймете, стоит ли отказывать ему и себе в этом удовольствии. Хватит себе запрещать наслаждаться властью. Тут меня осенило. Родители запрещали вам проявлять желание? Было такое. Мама была жесткая, диктатор, а папа тюфяк. А она из него веревки вела. Думаете, это на меня повлияло? Могло. В сексе люди реализуют жизненный опыт. Женщина глубоко вздохнула. Ладно. Попробую с ним поговорить. Мнение врача. БДСМ-практика, бандаж и дисциплина, доминирование и подчинение, садизм и мазохизм является физической, психологической и сексуальной ролевой игрой, проводимой по обоюдному согласию участников. Эта тема давно привлекает внимание ученых, но началось все с писателей. Садизм исторически связывают с именем маркиза де Сада. Сексуальная жестокость, изображенная в его произведениях, породила концепцию садизма, которая характеризуется переживанием сексуального возбуждения в ответ на сильную боль, страдания или унижение, причиняемые другим, причем без согласия. Мазохизм возник на основании произведений писателя Захир Мазаха, который изобразил эротическую привлекательность боли, подчинения и унижения. Оба термина описал уже известный нам Крафт Эббинг в книге «Сексуальная психопатия». Свой вклад внес и Зигмунд Фрейд, опубликовав труд «Три статьи по сексуальной теории». Два этих великих мужа, основываясь на врачебной практике, рассматривали садомазохизм как психопатологическое отклонение. Только в 70-80-х годах XX века исследования в социальных науках предложили непатологический взгляд на поведение людей, практикующих БДСМ. Много лет ведутся научные и не только дебаты по определению различий между необычным сексуальным интересом, парафилией, и психической патологией, парафилическое расстройство. Пока врачи остановились на том, что расстройство обязательно приводит к дистрессу и причиняет вред здоровью. Распространенность БДСМ. Ее трудно оценить ввиду преимущественно негативного отношения общества. Лишь около 8% людей признаются, что практикуют БДСМ, но до 70% людей описывают эротические фантазии, в которых присутствуют элементы бандажа, доминации и подчинения. В сообществе БДСМ мужчины чаще выступают в доминирующей роли, тогда как до 75% женщин берут на себя подчиненную роль. При этом женщины чаще, 14%, чем мужчины, 8%, готовы испытывать боль как часть секса. Динамика развития БДСМ. Тут есть интересное наблюдение. Мазохизм появляется первым, а переключение на садистское удовольствие появляется позже. При этом верхнему, одно из понятий БДСМ, приносит дополнительное удовлетворение сопереживания нижнему, другое понятие БДСМ. Каждый из них обозначает роль доминирующего или подчиняющегося. И не мудрено, ведь он уже имеет опыт подчинения и знает, как это приятно — отдать контроль и расслабиться. Возможно, благодаря именно этой динамике, мазохизм встречается чаще, чем садизм в сексуальных фантазиях и реальной жизни. На вершину пирамиды садо-мазо удовольствий нужно еще подняться. Разнообразие БДСМ-практик. Недавно немецкие ученые разработали чек-лист садомазохизма. В нем две шкалы — подчинение и доминирование, каждая из которых содержит 24 пункта по 6 категориям ролевых игр. Прикинули масштаб? Есть где разгуляться, правда? При этом чаще всего использовалось доминирование, а реже всего — игры с применением физиологических испражнений. Оно и понятно. Очень немногие стали бы с удовольствием смотреть «50 оттенков серого», где Кристиан Грей мочится на Анастейшу Стил. Фу, какая гадость! Отношение общества к БДСМ. Чаще всего люди высказываются в духе «это аморально», «это же насилие», «я это не потерплю», «это навредит окружающим, например, детям». Все это заставляет приверженцев БДСМ скрывать свои сексуальные предпочтения и вызывает беспокойство, депрессию и суицидальные мысли. Влияние неблагоприятного опыта детства. Некоторые предварительные результаты исследований предполагают связь между сексуальной травмой и склонностью к БДСМ. Но убедительных подтверждений такой причинно-следственной связи пока не получено. Интересно другое. Выяснилось, если один из родителей является авторитетной фигурой в паре, у ребенка с большей вероятностью разовьется неравенство в сексуальности со своим будущим партнером. Возраст осознания склонности к БДСМ. У большинства людей склонность формируется в молодом возрасте, в 15-25 лет. Возможно, свою роль в развитии сексуальных предпочтений играет стиль воспитания в детстве и пример неравенства власти в семье. Уровень образования и дохода. Высокообразованные и обеспеченные чаще практикуют БДСМ. Можно предположить, что их привлекает психологическая динамика подобных игр. Возможно, они видят в этом обогащение своих отношений или разнообразие сексуальности, но этот вывод еще требует исследования. А что говорят про БДСМ науки? Исследования мазохистов показали более низкую чувствительность к боли и более высокий уровень сексуального возбуждения при просмотре мазохистских изображений. Возможно, благодаря своему опыту ролевых игр, они воспринимают их как менее неприятные. Но при этом восприятие боли в других, немазохистских контекстах было таким же, как у людей с обычными сексуальными предпочтениями. Любой из практикующих БДСМ испытывает такие же страдания в повседневной жизни и порой оказывается в кабинете психотерапевта. Интересный факт о психотерапевтах. Возможно, вы удивитесь, но в ходе большого опроса, проведенного в США, 75% психотерапевтов признали, что рассматривают БДСМ как неблагоприятную вариацию сексуального поведения. Почти половина из них не были уверены в психологическом здоровье своих клиентов. А некоторые специалисты в качестве условия лечения требовали от своих подопечных прекратить занятия БДСМ. Остальные все же допускали продолжение излюбленных практик по обоюдному согласию и с учетом всех возможных рисков. Риски при БДСМ. Безопасно, разумно и по обоюдному согласию. Лозунг, который считают устаревшим. Новый вариант. Сознательный риск по обоюдному согласию подчеркивает, что угрозы для здоровья в занятии БДСМ есть всегда и предлагает осознанное принятие рисков. Заранее никто не знает, как будет развиваться это увлечение у конкретного человека. Приведет ли к использованию более опасных и травматичных практик, спровоцирует развитие психического расстройства. Все же не зря БДСМ называют «игра на грани». Теперь вернемся к нашей героине. Можно предположить, что распределение ролей в родительской семье повлияло на отношения с мужем. Унаследовав ведущую роль от мамы, она не могла войти в число покорных женщин, выбирающих доминирующего партнера. Негативное отношение к теме БДСМ мешало ей исполнить роль госпожи и испытать от этого удовольствие. Мое неожиданное предложение попробовать себя в этой роли дало ей шанс сохранить и укрепить отношения с мужем. Не говоря уже о большей свободе, снижении стресса, необычном приключении, новом самовыражении и положительных эмоциях. Но результат никто не мог предсказать. Оставалось надеяться, что новый опыт даст Таисии возможность выбрать свой путь. «Потому что нельзя быть несчастной такой». Все, пора менять пластинку. Послесловие. Прошло довольно много времени после нашей встречи с Таисией. Неожиданно она объявилась. И в этот раз вела себя по-другому. Спокойная, уверенная, ироничная. И одеваться стала немного иначе. Нет-нет, никаких обтягивающих кожаных корсетов и высоких сапог. Плетки в руках тоже не было. Не исключено, весь ассортимент подобного добра имелся у них дома. Что же ее привело в этот раз? Я воспользовалась вашим предложением и договорилась с мужем. И мне понравилось. Причем не только, что доминирую в сексе, а то, как он радуется этому. Господи, муж вел себя как невоспитанный щенок. Теперь он ласковый и покорный. Это забавно. С болью мы не играем, но властью наслаждаюсь сполна. Кажется, мы научились получать удовольствие от этого. Секс стал чаще. Вроде все прекрасно, но возникла проблема. Он все предлагает мне пойти на кинки-пати, а я оттягиваю этот момент, можно сказать, прокрастинирую. Что с этим делать? Когда слышу прокрастинация, предлагаю посмотреть глубже и поискать страх. Она ненадолго призадумалась, потом ответила. «Вы думаете, я просто боюсь пойти туда, где меня сочтут извращенкой?» «Кто? Такие же, пользуясь вашей терминологией, извращенцы?» «Простите, но это звучит нелепо. Остальные извращенцы осудят меня за то, что я извращенка. Может, наоборот, вам будут рады, потому что вы похожи. Полагаю, вы вернулись к запрету, потому что нельзя». «Похоже на правду. Значит, стоит пойти?» «Идите, это приказ». Я не выдержал и рассмеялся. Она тоже рассмеялась с явным облегчением и решила поддержать мою шутку. «Слушаюсь, господин». Таисия больше не приходила. «Я кинки-пати не посещаю. Значит, больше не увидимся. Селяви». Примечательный факт. Исследователи БДСМ недавно пришли к неожиданному выводу. Успешной стратегией для деторождения может стать союз сексуально доминирующего мужчины и сексуально покорной женщины. Именно такие пары имели больше детей. Как вы теперь оцените баланс власти в многодетных семьях? Есть повод задуматься.